у наиболее важных храмов и так далее. Значительное количество пурыхов находилось на постоянной военной службе. Большинство же призывалось на относительно короткие сроки, связанные с конкретными кампаниями сынов Солнца. Таким образом, только незначительная часть профессионального воинства, главным образом сами инки и их родичи-бастарды, может быть отнесена к категории неналогоплательщиков по своему общественному положению. Здесь настало время вернуться к вопросу об общине в Тауантинсую. По существу, клан правителей из Куско также был общиной, только царствующей. Внутри его действовали свои особые порядки, но и в них нетрудно усмотреть характерные для общины принципы и правила, включая общинную демократию. Если исключить сапа-инку, положение всех остальных членов клана выглядит достаточно одинаковым и в этом смысле равноправным. Естественно, что наиболее ответственные посты сапа-инка доверял своим близким родственникам. Но это характерно не только для сынов Солнца. Однако внутри клана формальных ограничений не было, и каждый из сынов Солнца мог рассчитывать на любую должность в административно-бюрократическом аппарате царства, исключая пост сапа-инки. Но удивляет другое. Начиная со времени правления Пачакутека, первого исторического правителя Тауантинсую, до нас дошло немыслимо малое количество скандальных историй, связанных с кланом инков, на которые так падки историки всех времен и народов. Их действительно так мало, только две, что невольно возникает мысль о суровой и жесткой самодисциплине, привитой Пачакутеком своим родственникам по клану. Все это, как и общинная демократия внутри клана инков, может быть, если не объяснено, то хотя бы понятно на фоне неизжитых, пусть слабых, но реальных отголосков родоплеменных отношений, верным и стойким хранителем которых выступала община Айлью. В клане правителей империи с ними пока еще уживалась ничем не ограниченная деспотия единственного и самого клана за пределами его границ. Но новые социальные отношения, складывавшиеся в инкском обществе, успешно помогали сынам Солнца преодолевать эту свою отсталость. В последние годы правления Уайна Капака инки практически изжили ее. Итак, можно утверждать, что в центре всей экономической, политической и культурной жизни инкского государства стояла индейская община. Можно спорить, была ли она территориальной или все еще оставалась под доминирующим влиянием родоплеменных отношений, мы придерживаемся второй точки зрения, но нельзя отрицать, что именно община была главным базовым звеном созданного инками общества и одновременно, здесь мы высказываем свою точку зрения, главным и основным орудием эксплуатации трудящегося населения царства сынов Солнца. Инки делали все, чтобы подчинить своей власти непосредственно общины, а не объединения, то есть индейские царства и провинции, включенные в Тауантинсую. Более того, последние систематически разрушали с инками, например, с помощью того же Митмака, в то время как община постоянно укреплялась и укреплялась самой властью. Мы знаем, что инки даже сами создавали местную общину. Инки стремились унифицировать всю систему управления государством, но для этого было необходимо прежде всего унифицировать базовую единицу царства. Введение арифметической системы деления населения страны было важным шагом на этом сложном, но, как казалось сынам Солнца, достаточно надежном пути становления их государства как конфедерации всех Айлью, руководящихся непосредственно из центра –